И тут Кичи метнулась к нему в третий раз, прогоняя его с глаз долой. Белый клык покорился. Кичи была самка, а по закону, установленному его породой, самцы не должны драться с самками. Он ничего не знал об этом законе. Он постиг его не на основании жизненного опыта. Этот закон был подсказан ему инстинктом, тем самым инстинктом, который заставлял его выть на луну, на ночные звезды, бояться смерти и неизвестного. Месяцы шли один за другим. Сил у белого клыка все прибывало. Он становился крупнее, шире в плечах, а характер его развивался по тому пути, который предопределяла наследственность и окружающая среда. Белый клык был создан из материала мягкого, как глина, и таившего в себе много всяких возможностей. Среда лепила из этой глины все, что ей было угодно, придавая ей любую форму. Так, не подойди, белый клык, на огонь, зажженный человеком. Северная глушь сделала бы из него настоящего волка. Но боги даровали ему другую среду, и из белого клыка получилась собака, в которой было много волчьего, и все-таки это была собака, а не волк. И вот под влиянием окружающей обстановки податливый материал, из которого был сделан белый клык, принял определенную форму, это было неизбежно. Он становился все угрюмее, злее, он сторонился своих собратьев, и они поняли, что с ним лучше жить в мире, чем враждовать, а серый бобр день ото дня все больше и больше ценил его. Но возмужалость не освободила белого клыка от одной слабости — он не терпел, когда над ним смеялись. Человеческий смех выводил его из себя. Люди могли смеяться между собой над чем угодно, и он не обращал на это внимания. Но стоило кому-нибудь засмеяться над ним, как он приходил в ярость. Степенное, полное достоинство собака неистовствовала до нелепости. Смех так ослаблял ее, что она превращалась в сущего дьявола. И горе тем щенкам, которые попадались белому клыку в эти минуты. Он слишком хорошо знал закон, чтобы вымещать злобу на сером бобре. Серому бобру помогали палка и ум, а у щенков не было ничего, кроме открытого пространства, которое и спасало их, когда перед ними появлялся белый клык, доведенный смехом до бешенства. Когда белому клыку пошел третий год, индейцев, живших на реке Маккензи, постиг голод. Летом не ловилась рыба. Зимой олени ушли со своих обычных мест. Лоси попадались редко. Зайцы почти исчезли. Хищные животные гибли. Изголодавшись, ослабев от голода, они стали пожирать друг друга. Выживали только сильные. Боги белого клыка всегда промышляли охотой. Старые и слабые среди них умирали один за другим. В поселке стоял плач. Женщины и дети уступали свою жалкую долю еды отощавшим, осунувшимся охотникам, которые рыскали по лесу в тщетных поисках дичи. Голод довел богов до такой крайности, что они ели мокасины и рукавицы из сыромятной кожи, а собаки съедали свою упряжь и даже бичи. Кроме того, собаки ели друг друга, а боги ели собак. Сначала покончили с самыми слабыми и менее ценными. Собаки, оставшиеся в живых, видели все это и понимали, что их ждет такая же участь. Те, что были посмелее и поумнее, покинули костры, разведенные человеком, около которых теперь шла бойня, и убежали в лес, где их ждала голодная смерть или волчьи зубы. В это тяжелое время белый клык тоже убежал в лес. Он был более приспособлен к жизни, чем другие собаки. Сказывалась школа, пройденная в детстве. Особенно искусно выслеживал он маленьких зверьков. Он мог часами следить за каждым движением осторожной белки и ждать, когда она решится слезть с дерева на землю. При этом он проявлял такое громадное терпение, которое ни в чем не уступало мучившему его голоду. Белый клык никогда не торопился.